Тихий океан. Прикованное внимание к радару не отпускало, затягивая напряженным ожиданием. Ненужное сейчас воображение дорисовывало стремительно несущиеся навстречу друг другу летательные аппараты. На экране РЛС метки сошлись, рассыпались. Смотрели, выжидали, пока не понимая, кто есть кто. В условиях реального боя реактивных машин так близко никто бы не сходился. Пустили ракеты с дистанции и на виражи. По результатам, может, на второй заход. Но СССР и США не воевали. Они толкались, бодались. Из-за них. А вот нам ничего не мешает пальнуть. Нет, не в эту россыпь светящихся точек на экране РЛС. Своих попасть можно. А вот... Терентьев покосился на оператора РЛС «Волна». У того уже несколько минут на сопровождение цели, высотные, со стороны суши. Вот опять, кто это? Подождем, пока выйдут затерводы, и посмотрим, куда двинут. Вдруг все же индонезийцы. Товарищ командир, радио. Запрашивали с Минска. Советское соединение уже вот оно, фактически рядом. Давно метят приемы-индикаторы своими навигационными РЛС. С флагманом Минском устойчивая связь. УКВ тоже добивает, хоть и слабенько, хрипит до невозможности. Взял трубку, узнал суть запроса и удивился. Интересуется наличием ядерного оружия на борту и... Что, вот так, по открытому каналу, а уши амеров? «Ответь», — на секунду задумался, и решил сделать ход конем. «Ответь, есть, имеем, не применяли». А в воздухе тем временем прояснилось. Не в смысле погоды. Стало ясно с обстановкой и раскладом сил после стычки Яков и Фантомов. У американцев куда-то делась одна машина, на радаре ее точно нет. Штурмовичкам, видимо, уже горит, поджимает назад на авиаматку. Командир звена просит аварийной посадки. Одна машина повреждена. Условие – посадка на стопе, потому как колечный Як управляется в натяжку. На крайний подобрать пилота с воды. «Да не вопрос, конечно же примем. Вот безбашенный народ, все-таки столкнулись». Терентьев коротко отдает распоряжение. «Стоп, машина!» – репетует старшина рулевой. Двигает ручку машинного телеграфа. Крейсер идет по инерции, поэтому отыгрывает еще и малый назад, до показаний на лаге 0. Или система выхватывает не полную картинку, но на юте видно беготню. Тянут на всякий случай пожарные шланги, готовятся к приему вертикалки. Внутри корабельной позвонил боцман. Может, катер заранее спустить? Пегасом осколками досталось. Но соколенок по левому борту целеханек и исправен. «Давай я на корму сгоняю», — предложил старпом. «Проконтролирую и пилота встречу». «Ага, давай, видок у тебя в самый раз. Опять за пирата проканаешь», — с какой-то рассеянностью ответил командир. Терентьева почему-то зацепил последний запрос с Минска. Все-таки странно, чего это они интересовались наличием ядерного оружия. Мы же вроде еще по кактусу пакетом перекинули вполне подробную информацию по оружию и прочему оборудованию. Вот напомнили, а я теперь какого-то черта беспокоюсь. Товарищ командир. Да. Те цели, которые высотные. Посмотрел на радарную сетку, оценивая пеленг и курсовые параметры самолетов, ползущих на большой высоте. А, ну вот. Вот откуда у меня это. Ассоциативная связь. Идут к нам. Слишком адресно. Даже подсвечивая бортовыми РЛС, параметры которых вполне узнаваемы. Нет, ну какая настырность? Или это от отчаяния последней возможности? Неужели это то, о чем я думаю? Неужели решились ударить ядреным батоном? А ведь как они с Минска вовремя этот вопросик подкинули? А то я уж расслабился совсем. И неожиданно представил. Вот они подходят... С мостика Такр уже видно наш силуэт на горизонте, и вдруг бабах, вспышка, прямо над Петром. Воздушный, атомный, жуткий, плавит экипаж и корабль до состояния однородной массы, металла и фарша. Подходят ближе, а Петя, почерневшим угольком, с полуживой от радиации командой, с кособоченным корытом, качается на волнах. ПП, финиш. С однородной массой я, конечно, перегнул для драматизма. Но интересно, мне спроста эта хрень в голову лезет? Снова взглянул на показания РЛС, но проще. Спросил, сколько до них? 160, высота 16. Ведете? Вопрос был неуместен, но РЛС-волна – это радар наведения и управления огнем форта, и фактически командир спрашивал о готовности комплекса к действию. «Ведем!» – не выдержал, оттеснил оператора командир БЧ-2. «Браво идут, сволочи!» «Догадываешься, почему?» «А то! Они думают, что мы их ничем достать не сможем, а штурмовички фантомы на себя оттянут. Представляешь, что у них может висеть под крылом?» «Я думаю, у одного!» – ракетчик сразу посерьезнел. «Круто это! Пачками ядрен батон метать, не станут они!» «Вот и я так думаю. Но их три, а форт у нас одной заряжен. Какой выберем?» «Центровой. В логике это. По центру главный, а прикрывают с боков». «А вдруг хитрят?» «Не, они уверены в безнаказанности. Какой смысл? Да нам и важно только показать, что мы можем. Обделаются, побегут». «Попробуйте только смажьте. Уйдут противоракетным». «По радиокоманде? Да куда им? Я бы еще на их частоте вышел и на понты взял. Объявил следующего. Но, пожалуй, перебор». «Согласен. Огонь по готовности». «Есть?» Фыркнула с носовой ПУ последняя фортовская сирота, оставляя хлопок выхлопных газов. Такая мгновенная в начале, а по мере удаления все более неторопливая, словно карабкающаяся на верхотуру, сказывался пространственный эффект удаления от точки отсчета. И те, ползущие на 1500 км в час по небу, какие-то они совсем расслабленные были. Вроде бы даже не дернулись. Вспыхнула белая маленькая шапка, то сработал взрыватель ракеты. И вот их уже двое. Напор четверки краснозвездных «Форджер» ошеломил. Имея строгий приказ не ввязываться в драку с самолетами красных, перед командиром звена «Браво» вставала сложная задача. Одну машину они уже потеряли. Как комми поведут себя дальше? Ответ на этот вопрос он получил, зафиксировав пуск ракеты с одного из джампов. «Джамп» – на жаргоне летчиков – самолет вертикального взлета и посадки. Пуск был показательно в их сторону, при запредельной дистанции для советских Р-60 воздух-воздух. Поэтому ракета, пролетев километров 12, просто упала в воду. Но намек был понят правильно. Тем более Р-2 сообщил о подходе еще четверки советских самолетов. Обещанная поддержка звена «Чарли», как и остального авиакрыла, так и остались лишь обещаниями. И более того, «Снорд-Веста» усиленно фанила мощными РЛС. А это, скорее всего, корабли красных. Без вариантов. С высоты, в открытом море, корабль даже такого класса кажется спичечным коробком. Пилот подводил як со стороны кормы крейсера. На курсе вертикали машина иногда устраивала закидоны, вихляя то влево, то вправо, открывая вид в том числе и на профиль корабля. И пока с высоты он напоминал эдакую серую пирамидку нагромождением надстроек и осанистостью оконечностей. Подлетая ближе, становились понятны его размеры и серая величавость. Однако, несмотря на всю внушительность, при приближении крейсер, как надежная палуба, доверия не внушал. Видимо, из-за заметного крена и дрейфа. Словно показывая какую-то беспомощность раненого зверя. Тем неожиданнее было, когда этот водоплавающий монстр показал зубки. И хорошо, что его предупредили, потому как стартовавшая с борта в районе бака ракета, сломав траекторию, прошла чуть ли не в сотни метров от его покалеченного штурмовичка. Уже заметны на пятачке фигуры команды по оранжевым спас-жилетам. По левому борту вроде как на талях сползает катер. Отлично. Если что, можно смело плюхаться в воду, подберут. Смущал это крен, градусов 15. Но его предупредили и успокоили наличием сетки зацепа на посадочной палубе. Блин, пожгу я им там все струями. После кульбитов на скользящем режиме посадка на наклонную палубу оказалась на удивление простой. Скопин не стал напяливать на себя тяжелую амуницию аварийной партии, поэтому стоял на возвышении полуюта у АК-130. Як подходил осторожно, открыв за фонарем панель воздухозаборника подъемных двигателей, заранее притормаживая скорость, как бы приглядываясь, примеряясь к новому стойлу. Выпустил шасси, сбросил в воду с пилонов ракеты. Правильно. Если возникнет пожар, эти две стрелялки могут тоже бед натворить. Самолет уже завис над палубой на высоте 7-8 метров, развернувшись поперек, давя на уши свистом, воем, не спеша садиться, балансируя. Хорошо было видно покалеченную хвостовую часть. Как он с таким огрызком долетел? Пилот аккуратно снизился, опустив хвост, подстраиваясь под 15-градусный крен площадки, и неожиданно быстро посадил машину сразу на три точки, качнувшись на амортизаторах. Тут же вырубил движки. Филигранно. Бросились вперед матросы аварийной команды, на всякий случай ливанув под колеса водой из пожарных шлангов, зашипевшей испарениями. Техники быстро найтовили машину. А он не такой уж и маленький. Пилот откинул фонарь, копошась с ремнями. Лесенки к кокпиту не нашли. Подтащили ящики Зипа, возможно, даже те, на которых недавно пировал Харебов с товарищами.